пасмурный дождливый день дневного света не хватало для работы, и практически с самого утра в кабинете горел электрический свет, люстра под потолком и настольная лампа, дающая дополнительное освещение клавиатуры компьютера. Соловьев любил такую мягкую, теплую погоду, чуть сумрачную, зато лишенную глупой и легкомысленной веселости. Работа шла легко и, как обычно, приносила удовольствие. Он смотрел на листы рукописи, покрытые иероглифами и прикрепленные к специальному держателю на штативе, а пальцы его проворно бегали по клавиатуре, и на синем поле экрана возникали белые буквы, складывающиеся в текст захватывающего романа-боевика или триллера. Владимир Александрович испытывал необыкновенный творческий подъем. Неожиданное появление в его жизни Анастасии повернуло мысли в новое русло, дало толчок к рождению новых образов и идей. У него даже аппетит пропал, настолько увлекся он переводом. Около 5 часов Андрей все же настоял на том, что пора обедать. Соловьев прикатил на своем кресле в кухню, быстро съел все, что приготовил помощник, даже не ощущая вкуса, скупо поблагодарил и тут же вернулся в кабинет. Хотя обычно любил после трапезы не спеша выпить кофе, болтая с Андреем, покуривая и попивая коньяк из маленькой рюмки с широким дном. Но его надеждам на плодотворную работу в этот день сбыться не удалось. Вернувшись в кабинет, Соловьев с огорчением увидел посреди экрана монитора зеленый квадрат. Признак того, что компьютер завис. Он с досадой нажал кнопку, чтобы перезагрузить его, но когда на экране появились каталоги, с ужасом понял, что весь наработанный сегодня за полдня текст уничтожен. Вчерашний текст был цел и невредим, а от сегодняшнего и следа не осталось. Соловьев предпринял несколько робких попыток восстановить потерю при помощи команды Unrace, но ничего у него не вышло. В машине завелся вирус, который уничтожает текущую работу. А, впрочем, кто знает, может быть, он еще какие-нибудь гадости делает. Одна из заповедей гласила, если в компьютере обнаружился вирус, немедленно выключи его, если не знаешь, как лечить. Вирус развивается и пожирает программы и текстовые файлы только тогда, когда компьютер работает. У него может быть длительный латентный период, когда вирус живет себе в жестком диске и ничем не выдает своего существования, а потом, в один прекрасный момент, он вылезает наружу и начинает крушить все подряд с напором стада молодых голодных бизонов. Выключив компьютер, Соловьев позвал помощника. «Андрей, нужно вызвать компьютерную неотложку. У вас есть телефоны фирм, которые работают по субботам и воскресеньям?» «Нет, но я найду», — деловито откликнулся помощник. «А что у нас случилось? Что им сказать?» «Скажите, в машине вирус, уничтожающий текущую работу». Соловьев снова вернулся в кабинет, достал с полки книгу и погрузился в чтение. Сквозь дверь ему слышен был приглушенный голос Андрея, который дозванивался в фирмы, занимающиеся ремонтом и обслуживанием компьютерной техники. Настроение у Владимира Александровича испортилось, и он пожалел, что договорился с Анастасией на воскресенье. Лучше бы она приехала сегодня, все равно придется не работать, а дурака валять. «Владимир Александрович, специалист будет завтра в 15 часов», — сообщил Андрей. «Почему не сегодня?» — недовольно скривился Соловьев. «У них много вызовов, а по выходным дням работают только они. И то завтра они пришлют человека только в виде большого одолжения, вне очереди. Сначала они сказали, что специалист будет не раньше четверга. Я пообещал дополнительное вознаграждение. Ничего?» «Нормально», — буркнул Соловьев. «Черт знает что! Теперь до завтрашнего вечера работа будет стоять. А главное, я же обещал вас отпустить завтра после завтрака и до самого вечера. Завтра приедет Анастасия, и с обедом мы вполне справились бы без вас, а вы занимались бы своими делами. Теперь из-за того, что в 3 часа приедет мастер, вам придется остаться». «Конечно, Владимир Александрович», — улыбнулся Андрей. «Я останусь. Делами можно и в другой день заняться. Ничего спешного и срочного. Если вы будете заняты своей гостьей, то посторонний человек останется в доме без присмотра. Так не годится». Соловьев никак не мог справиться с охватившей его злостью из-за прерванной на неопределенное время работы и изменившихся планов. Он видел и неприязнь Андрея к Насте, и то, что ее это нервирует, и специально хотел устроить так, чтобы в воскресенье они не встречались. А теперь все менялось из-за какого-то идиотского вируса, который непонятно как попал в его компьютер. А что, если попросить Настю приехать сегодня? Да-да, именно так, не завтра, когда здесь целый день будет Андрей, а сегодня. А Андрея на сегодняшний вечер отпустить или отправить куда-нибудь с поручением.